По-немецки этот священник говорил практически чисто, но некий акцент все-таки улавливался. «Один из тех итальяшек», — понял разведчик. «Хорошо бы узнать, на кой хрен их вытащил Гиммлер из Италии, выпросив у самого Муссолини. Оставьте нас», — распорядился оберст-лейтенант, и медперсонал послушно покинул помещение лазарета. «А ты, Михаил, останься», — остановил он Чумакова, который сделал вид, что тоже собрался уходить. «С сегодня ты назначаешься моим личным адъютантом». «Благодарю, Герр». «Оставь, Михаил», — перебил Ивана Фриц. «Это меньшее, что я могу сделать в благодарность за спасение моей жизни». «Слушаю вас, господин инквизитор», — произнес Кремер, обращаясь к монаху. «От этого человека у меня нет тайн». «Хорошо», — слегка наклонил голову итальянец. «Нам удалось изловить инфернальную нечестивую сущность. Вероятнее всего, он помощник колдуна, о котором нас предупредил один из ваших лидеров, Генрих Гиммлер». «Вы вообще о чем, уважаемый?» — воскликнул Кремер. «Какая нечисть, какой колдун? Свяжитесь с вашим руководством», — спокойно произнес инквизитор, — «вам все разъяснят. Я и мои братья прибыли сюда именно для поимки русского малефика, продавшего свою душу исконному врагу рода человеческого». «Нет, ну ты слышал это, Михаил?» — недовольно сморщился оберст-лейтенант. «Господа, а вы случаем не того?» — и он выразительно покрул у виска указательным пальцем. «Свяжитесь с вашим руководством, офицер», — спокойно повторил монах, никак не отреагировав на обидный жест фрица. «И мы готовы показать вам адскую тварь, которую только что удалось изловить. Может, тогда степень вашего скептицизма весьма уменьшится. Ай, покажи». Оберст-лейтенант набросил на плечи свой продырявленный и залитый кровью мундир. «Михаил, пойдем, посмотрим хоть разок в жизни на адову тварь». Далеко идти не пришлось. Смиренный монах-инквизитор проводил их к ближайшему деревенскому дому, в котором и разместились итальянские комрады. Отворив дверь, монах пропустил офицеров внутрь, а после вошел сам, плотно закрыв за собой дверь. В просторной избе обнаружилось несколько человек, одетых, подобно их провожатому, в длинные черные сутаны. А вот посередине светлой горницы, замотанной в какую-то сеть, от чего-то источающую слабое свечение, лежало очень странное существо. Поначалу Чумаков принял его за какого-то карлика с непомерно большой лысой головой, но приглядевшись, понял, что этот уродец только отдаленно похож на человека, но на самом деле им абсолютно не является. Ну, не может у людей быть таких акульих зубов, да еще и произрастающих в три ряда. К тому же уродец был горбат, одноглаз и обладал непомерно длинными руками с огромными ладонями. Это существо можно было бы с успехом выставить в анатомическом разделе кунсткамеры, где демонстрировались различные уродства. Но даже в выставленных в анатомичке уродцах можно было признать несомненное родство с человеческим родом, а в пойманной твари – нет. Слишком уж отличалась она от Homo sapiens. К тому же, лейтенант госбезопасности Чумаков каким странным образом чувствовал идущую от нее опасность. И если бы не эта светящаяся сеть за жизни находящихся в избе людей, он не поставил бы и медного гроша. Что это за чертовщина? Даже как-то напрягся Кремер, рассмотрев в подробностях плененного уродца. «На человека он мало похож. Он не человек», — ответил ему тот же монах, выступивший провожатым. «Это нечистый дух, умеющий пребывать и в физическом обличье. Это сеть», — он указал на светящееся плетение, — «артефакт, изготовленный святым Яковом из Марки, некогда бывший папским легатом и нашим братом, инквизитором. Артефакт не позволяет проклятой твари перейти в нематериальный вид и лишает ее всех вредоносных магических сил, отрезая даже связь с его земным хозяином-малификом. Ваш рейхсфюрер оказался прав в своих предположениях, в этих лесах действует настоящее исчадье преисподней, весьма сильный ведьмак, раз ему служит такое могучее существо». Иван слушал итальянца, все более и более охреневая от услышанного. Нет, он, конечно, слышал на спецкурсе НКВД, что фрицы буквально помешались на всякой магии и мистике, особенно их долбанутый рейхсфюрер Гиммлер. Чумакову рассказывали и об наследии предков, на которые рейх расходует просто-таки ошеломительные средства. Как убежденный атеист, бывший пионер и комсомолец, Иван ни в какую такую потустороннюю чушь, конечно, не верил. Считал религию, как и все в Советском Союзе, не иначе, как опиумом для народа, а всевозможную нечисть, типа домовых, русалок, леших, водяных, кощеев бессмертных, сказочными персонажами, созданными гораздо на выдумку русским народом. Но сейчас, стоя над уродливым телом пойманной инквизитором нечисти, В голову Чумакова закрадывались определенные сомнения. Может быть, фрицы не так уж и не правы насчет всяких потусторонних проявлений, может быть, есть какое-то рациональное зерно во всевозможных суевериях и предрассудках. Ну, недаром же издревле плевали через левое плечо и не шли той дорогой, которую перебежала черная кошка. И как эта тварь называется? Смахнув с лица ладонью выступивший пот, в избе было очень жарко, поинтересовался Кремер, обходя пленника по кругу. «Русские называют таких тварей злыднями», — охотно пояснил монах. «Они сродни гремлинам три, только куда сильнее и вредоноснее. Чего ж так душно-то здесь?» — неожиданно пожаловался оберст-лейтенант, расстегивая пуговицы рубахи. «Вы бы хоть окно открыли». Чумаков заметил, что его лицо покраснело, а глаза как-то нездорово блестят. Похоже, что у Кремера начался жар, и ранение было не столь легким, как казалось на первый взгляд. Оберст-лейтенант, тяжело дыша, подошел к окну и резко распахнул створки, впуская в душную избу прохладный вечерний ветерок. «Нет!» — заорал знакомый Ивану инквизитор, бросаясь к окну. Но было поздно, с небесной вышины, скрываясь за ярким светом закатного солнца, черной пернатой молнией в избу ворвалась очередная ворона, вооруженная гранатой. Один наиболее распространено современное значение слова «капеллан», «священник в армии, авиации и на флоте». Два немца во время ВОВ называли итальянцев «итакер», сокращенно от «итальянищер камерат», «итальянский товарищ». И сейчас так говорят, но итальянцы считают, что это звучит обидно. Три гремлин – мифическое существо из английского фольклора. Гремлины известны как ненавистники техники. Со Второй мировой войны все неполадки в технике, начиная с велосипедов и кончая космическими кораблями, приписывают гремлинам. Они ненавидят ее и всячески вредят людям, которые ею пользуются. Глава 4. Первое мое спонтанное желание, когда я увидел бьющегося в путах злыдня, спрыгнуть с дерева и сломя голову броситься ему на помощь. Следом пришло понимание, что как бы я ни старался, я все равно не успею преодолеть даже часть пути. И еще, едва я покину укрытие, меня обязательно нашпигуют свинцом фашисты, их у кромки леса скопилась целая прорва. Второе желание – расстрелять тащивших лихорука монахов, тоже при ближайшем рассмотрении не стоило и выеденного яйца, с такого расстояния я в них из шмайсера не попаду, нечего даже пытаться. Вот была бы у меня СВД-1, либо, на худой конец, хотя бы Масенка, пара-тройка у шлепков там бы и осталась. Всех бы я перестрелять не сумел, не под то руки заточены, снайпер из меня хреновенький, не дед Марки, уж точно. А вот третьей возможностью хоть как-то досадить фрицам в сутанах, хренануть их оставшейся гранатой с моего вороньего дрона, я просто не успел воспользоваться. Чертовы ушлепки быстро укрылись под крышей одного из деревенских домов, и достать их оттуда теперь было весьма затруднительно. А как же злыдень, спросите вы, ведь и его тоже гранатой посечет, а вот со злыднем, как раз проблем никаких и не было, не брало его обычное железо. Даже если его физическое тело нашпиговать обычным свинцом, то эти раны затягивались на нем похлеще, чем на той собаке, буквально на глазах. Вот она, сработавшая чуйка в действии. Теперь стало понятно, отчего у меня так щемило на душе и не давало покоя. Надо было не слушать злыдня и валить подальше от Тарасовки, туда, где фрицев поменьше, и стоят они пореже. А в деревне их основные силы сконцентрировались, еще не успевшие растянуться по позициям. И что это за черные монахи, что так ловко спеленали лихорука? Похоже, что это не простые ребятки, а церковники, типа батюшки Евлампия. Я вспомнил, как он тоже меня пленил. Правда, попался я по собственной дурости, надо же было мне в разрушенную церковь заскакивать. Правда, голова у меня в тот день совсем плохо варила, да и тяму на тот счет, как проклятым ведьмаком на Руси матушке жить-поживать, еще совсем не было. Вот и вышибло меня на святой церковной земельке. Ведь церковь на Руси испокон его обителью почиталась, вот и вырубила меня, как адову тварь. Но на днях прочитал я в Лете, что сильный ведьмак чина с 4-5 может без вреда для себя в церкви пребывать. Пусть и ненадолго, но все же, как с тем же Афанасием ведьмаком и было. Хоть и ходили слухи про него, что, дескать, колдун он и ведьмак, но доказательств ни у кого никаких не было. И, дабы не смущать деревенский народ и епархиальные власти, все домочадцы Никитина и он вместе с ними исправно посещали церковь. А деревенские чего? Наболтают всякого, только волю им дай. Но в церковь-то ведьмак ходит, говорили иные, знать все у них, как у всех, а на самом деле у такого могучего колдуна защита вокруг тела нарастает, типа брони, и чем сильнее ведьмак, тем дольше он в церкви его находиться может, а совсем уж запредельные колдуны, перевалившие за десятку вет, и вовсе никакого для себя вреда в этом святом месте не ощущают. Но мне до такого могущества и непробиваемости колдовской брони еще пылить и пылить. В общем, это все лирика. А вот как спасти Лихорука из рук этих странных немцев-монахов, ответа я так и не нашел. Справиться своими силами нечего даже было и думать. Пусть я, даже те крохи, которыми успел поделиться злыдень, я на обезьян, на ворон с гранатами все потратил. Еще леший с силой помощь обещался, но он предупреждал, что не скоро сладит с этим нелегким делом, если вообще у него что получится. Так что надежды на лесного хозяина никакой. Вот так я рассуждал, сползая с дерева в полном раздрае чувств. Краем уха я услышал, как в районе деревни что-то громко бумкнуло. Похоже, что моя вторая граната сработала. Вот только пришибло ей кого-нибудь, я не знал. Да и снять прежнюю установку, валить фрица-подполковника, я так и не удосужился. Спрыгнув на землю, я тут же позвал лешего. Мало ли, может, сладилось у него, или еще чем помочь сумеет. Старикан не замедлил явиться на мой зов, вырос передо мной, бородатый черт, словно из-под земли. Я, хоть и готовился к его появлению, но все-таки слегка вздрогнул от неожиданности, настолько резко и неожиданно он появился. Тьфу, напугал, ругнулся я, слегка отшатнувшись. Это, испалать тебе, детка большак. Поспешно поправился я, все-таки лесной хозяин передо мной, а не шушера какая лесная. Тут вежливо надо, обидеться еще. Извини, что оторвал. Да знаю я уже, знаю. Отмахнулся старичок, досадливо поджав губы. Видел, как твоего братишку одноглазого иноземные жрецы единого, словно младенца неразумного, спеленали. Не вышло у вас втихаря-то обстановку разведать. Поможешь горбатого освободить, старче, чтобы не ходить вокруг, да около, попер я напролом. Рад бы, да не в моей это власти, товарищ мой чума, покачал седой головой лишак. За границами моего леса горбатый твой, не дотянуться мне, с горечью произнес владыка чаще. А если в юнок закинешь, как в тот раз, когда ты злыдня скручивал? Продолжал я перебирать даже самые немыслимые варианты. А ты думаешь, что жрецы супостата этого не заметят? Невесело усмехнулся в бороду старик. Они такие штуки на раз выкупят. Чувствую, непростые то служители. Сведя густые брови на переносице, продолжил большак, опытные, матерые, что старые волки. Я подобных им насмотрелся еще во времена оные, когда они волхвов, что испокон на Руси по покону два изначальному жили, да в согласии с природой матушкой, жарким огнем жгли, словно скверну какую. Леший даже кулаки сжал с такой силой, что они заскрипели, подобно гнущимся деревьям. А с силой, заикнулся было я, но леший меня остановил, уловил с полуслова, о чем я хочу спросить. Я же говорил, что не быстрое это дело, и неизвестно еще, получится, аль нет. Прости, товарищ мой чума, но помочь твоему одноглазому братишке я не смогу. Послушай, а сможешь что-нибудь сделать, чтобы они его увести отсюда не смогли, задержать как-нибудь, хотя бы на денек? Хм, старичок задумался, почесывая длинную бороду. Могу дождь проливной устроить, предложил он, и не только над лесом, но и над всей ближайшей округой. Ветры призову, растащит хляби на большие версты окрест. Да что там ветры, настоящий ураган сотворить сумею. Дождь так дороги развезет, никому не проехать, не пройти. Даже эти железяки в грязи потонут. Сколько держать такое светопреставление сможешь? День, два, я быстро прикидывал, сколько времени мне понадобится, если я сумею притворить в жизнь только что забрезживший в моей голове план. Два дня, пожалуй, что и смогу, кивнул большак. На третий точно выдохнусь, не такой уж и большой у меня лес. Вот до того, как вы, людишки, вырубать его начали, я такое мог. Детка большак, когда начать сможешь? Нетерпеливо перебил я его. Да вот прямо сейчас и начну, степенно кивнул леший. Дело то весьма небыстрое. Тогда начинай, а за помощь мы с тобой позже сочтемся, пообещал я. Хотя сейчас я мог пообещать даже луну с небес, лишь бы только вытащить зубастого братишку. Главное, чтобы эти утырки в черных рясах его из Тарасовки не вывезли. А то ищи его потом. Если лес мой от супостата иноземного спасешь, в расчете будем с тобою, товарищ мой чума, ответно пообещал леший. А теперь иди, делай свои дела. Два дня у тебя, а там, прости, «Благодарствую, детка Большак». Я поклонился в пояс старичку и стремглав понесся в ведьмовскую балку. Я бросил под ноги слово, что выцыганил у лешего, и мне открылась чудесная тропа, ведущая до самого дома. Буквально пара шагов, на самом деле, конечно, больше, это я утрирую, и вот я уже стою во дворе поместья, выстроенного Афанасием Никитиным еще 300 лет назад. Акулинка, едва меня заметив, бросилась навстречу, громко крича: «Мама, мама, Рома вернулся, живой!» Добежав, она кинулась мне на шею, едва не свалив с ног. Я обнял ее крепкое молодое тело и прижал к себе ставшего родным человечка. В такой момент никаких других чувств я к девушке не испытывал. Глафира Митрофановна тоже не заставила себя ждать, появившись практически сразу. Дождавшись, когда ее дочурка меня отпустит, тоже обняла. Однако делала она это весьма осторожно, чтобы, ненароком, в очередной раз не поддаться тем горячим чувствам, которые ее до сих пор не отпускали. И я прекрасно это почувствовал, ведьмак же. «Что случилось?» — с тревогой произнесла она, проницательно взглянув в мои глаза. «Ты словно сам не свой, и это не о потерянном возрасте, Рома. Точно, я и забыл, что в один момент постарел на добрый десяток лет, а то и больше. Но меня это сейчас мало волновало, да и вообще, честно сказать, не волновало совсем. Теперь я куда ближе к своему родному возрасту, чем в начале этой эпопеи. Лихорук, с тяжестью на душе, признался я, его фрицы схватили. Ой!» — вскрикнула Акулина, а ее глаза заблестели от наворачивающихся слез. «Да как же это?» «Действительно», — поддержала ее Глафира Митрофановна, — «как они вообще его сумели рассмотреть? Он ведь легко может становиться настоящим невидимкой, и в любой момент может перейти в нематериальную форму. Этого просто не может быть. Вот и я так думал, что мы их одной левой лихорука. Только вот здесь, в душе, что-то все время щемило, словно беда вот-вот приключится. Я тоже дал волю чувствам. Конечно, это невместно мужикам, но, если не здесь, в кругу родным мне людей, тогда где еще мне быть самим собой? Неужели?» Предчувствие открылось, с интересом посмотрела на меня тещенька. «Не слышала я о таком, чтобы на третьем точине подобное происходило. Но, если это действительно так, то и до ясновидения рукой подать». «Да, очень похоже на предчувствие какое-то», — согласился я. «У меня раньше еще до принятия дара такое случалось», — задумчиво выдал я, совершенно забыв о четко придерживаемой линии амнезии. «Вот так и прокалываются на мелочах, разведка. Учиться мне еще контролю над мыслями и языком, и учиться. Хотя я, нет-нет, да и подумывал, а не открыться ли мне Акулине и Глафире Митрофановне, насколько же тогда мне легче с ними общаться станет, да и врать не нужно будет. Для меня вранье близким людям, ну, прямо как серпом по этому самому месту. Однако, если подойти с другой стороны, тогда я совсем расслабиться могу. А так, постоянно в тонусе. А это отличная тренировка. Мне ведь потом не только с моими милыми девчатами общаться придется, но и с абсолютно другими людьми, которые отлично могут вопросы задавать и выбивать нужную информацию любыми путями. Нет, пусть эта тайна умрет вместе со мной. К тебе память вернулась, Рома, — обрадованно воскликнула девушка. Ну, вот, даже она этот огрех заметила. Хреновый из тебя нелегал, Рома. Апачки, Рома, не Виктор, не капитан Чумаков, а Рома. Я, наконец-то, начал идентифицировать себя именно с этим именем. Ну, и с товарищем Чумой, соответственно. Значит, все-таки движемся помаленьку в нужном направлении. Всего-то несколько дней прошло с моего провала в прошлое, а я уже такие успехи делаю. Нет, — хмуро качнул я головой, немного потупив, типа пытаюсь вспомнить, все так же. Только вот этот момент с чуйкой вылез. С чуйкой? — теперь встрепенулась Глафира Митрофановна. — Это ты так предчувствие называешь? Вот, черт, только обрадовался и опять. Да, его, — не стал я отпираться и придумывать глупые отмазки. — Тоже только что всплыло из каких-то глубин. Похоже, ты был очень неординарным человеком, — припомнила тещенька все мои прошлые оговорки. — Будет очень интересно с тобой пообщаться, когда память полностью восстановится. — Мне тоже, — ответно расшаркался я, — будет очень интересно. Хотя, навряд ли, мамаша, вы со мною при полной памяти пообщаетесь. Я уже на этот счет все решил, и решение это уже не буду менять. Так и останется Рома Перовский без воспоминаний. К тому же мне они действительно неизвестны. Я совсем другой человек. Да и человек ли я, товарищ Чума, ведьмак и первый всадник апокалипсиса? Сомневаюсь, что все это может относиться к обычному смертному. В общем, пока будем выгребать по течению, авось, куда и вынесет. Есть какие-нибудь мысли, как нашего одноглазика выручать будем? По-деловому осведомилась мамашка, избавив меня от продолжения вынужденного вранья. Нашего одноглазика, да, я знал, что Лихорук тоже успел стать своим в нашем доме. Но чтобы настолько, и чем это он успел растопить сердца моих девчонок? Если Акулина заступалась за него с самого начала, то Глафира Митрофановна, как мне казалось, относилась к нему с некоторым предубеждением прохладцей, как к какому-то не очень приятному человеку, которого, по каким-то причинам, не пошлешь далеко и быстро, как хотелось бы, поэтому и приходится терпеть. Но сейчас его прозвище было произнесено с такой теплотой, и кем? Глафирой Митрофановной. Мне стало понятно, что Лихорук отлично вписался в нашу странную семейку, став по-настоящему родным, как и мы все, братишка. Ну, что с него взять? Мысли есть, ответил я, но в одиночку не справимся. Кого в помощь звать собрался? Последовал следующий вопрос, хотя и без этого было понятно, к кому за помощью идти. Лешего я уже попросил, сообщил я девчатам, задрав голову и поглядев на стремительно темнеющее небо. О наших взаимоотношениях с лесным хозяином я, конечно же, рассказал им все без утайки. Тогда Глафира и поведала мне, что вот уже которую сотню лет ведьмы из гнилого угла с лешим составляют своеобразный договор о взаимных обязательствах. А я ведь об этом до сего момента ни сном, ни духом. Думал, что самый умный здесь, с самим лесным хозяином закорешился. А все, оказывается, давным-давно оговорено. И нича изобретать велосипед, как сказала мне мамашка. Его работа, поглядев на покрывающееся черными дождевыми тучами небо, вслед за мной поинтересовалась Глафира Митрофановна. Уж очень резко погода испортилась. В это время года такого обычно не бывает. Его, кивнул я, обещал устроить немцам настоящий армагеддец. И зачем, не поняла моей затеи тещенька. Боюсь, что увезут куда подальше нашего одноглазика, а там на ремни распустит. Ну, на опыты там, или еще что. Да кто мог его поймать? Ты мне ведь так и не сказал, напомнила Глафира Митрофановна. Монахи какие-то в черных сутанах с капюшонами, ответил я. Леший сказал, жрецы единого это. Жрецы единого, задумалась на мгновение женщина. Инквизиторы, разве что, наконец выдала она. У них в Европах этого добра навалом. Сколько они ведьм пожгли в средние века и не перечесть. Инквизиторы, твою мать, выругался я, только теперь понимая, насколько тяжко вляпался Лихорук. Тогда точно поспешать надо. Акулинка, проводишь меня к партизанам? 1.7.62 мм снайперская винтовка Драгунова, СВД, советская самозарядная снайперская винтовка, разработанная в 1957-1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова и принятая на вооружение Советской армии 3 июля 1963 года вместе с оптическим прицелом ПСО-1. 2. Жить по ПКНУ, ТЕ, по правилам, проверенным временем. Глава 5. К появлению очередной ворон с гранатой в скрюченных лапах, Чумаков специально не готовился, но после того первого случая подсознательно ожидал чего-то подобного. Если партизаны, как предполагал оберст-лейтенант, научились так искусно работать с птицами, то одной диверсией дело явно бы не закончилось. Вот только одного Иван не понял, как эта летучая бестия-террорист так точно вычисляла оберст-лейтенанта из кучи окружающего его народа. А чтобы понять, что птица была заряжена и наведена именно на Кремера, и семи пядей во лбу не надо быть. Первыми, если появляется такая возможность, всегда надо выбивать высшее руководство. И в другое время Чумаков только бы порадовался, что партизанам удалось ухлопать настолько серьезную вражескую шишку, хоть и не генерал, но начальник оперативного штаба 13-краткой танковой дивизии, тоже не хрен в стакане. Но в конкретный данный момент Чумаков не мог позволить ему так бездарно сдохнуть. Ведь теперь только от оберст-лейтенанта зависело, насколько легко пройдет внедрение. Кремер стал настоящим пропуском разведчика, его реальным шансом глубоко окопаться в рядах оккупантов, не вызывая никаких подозрений, по крайней мере, пока его миссия не перейдет в завершающую фазу. Поэтому пусть поживет еще гребаный любитель хорошего коньяка и доступных женщин. Едва ворона ворвалась в избу сквозь распахнутое Кремером окно, Чумаков уже был готов к действию. Он даже сам еще не успел осознать, что и как лучше сделать, его тренированное тело, действовавшее, казалось, на одних лишь рефлексах, ухватила ворону за лапу, в которой птица держала лимонку. Ворона истошно заорала и забилась в руках разведчика, испражняясь жидким дерьмом во все стороны. Но Иван уже крепко удерживал в кулаке спусковой рычаг, который блокировал боек в исходном положении, не давая гранате взорваться. Предохранительной чеки в лимонке уже, естественно, не было. Для птицы это было бы уже совсем немыслимым делом. Неожиданно один из монахов подскочил к вороне и одним резким движением свернул истерически орущей птице шею. Но в последний момент ворона резко дернулась, вывернув скользкую лапу, покрытую роговыми чешуйками из руки Чумакова. Спусковая скоба гранаты освободилась, и под давлением пружины сработала. Как ей и полагается, боек ударил по капсюлю. С чье? Выругался на выдохе разведчик, в последний момент сумев придать активированной гранате ускорение в сторону открытого окна. С замиранием сердца он наблюдал за ее полетом, и когда смертельный заряд оказался на улице, заорал: «Хинлигин!» Все присутствующие в избе синхронно рухнули на пол, даже не подумав оспаривать команду разведчика, жить хотелось всем. Раздавшийся на улице взрыв сопровождался звоном битого стекла, свистом редких осколков, все-таки залетевших в избу и стонами фрицев-солдат, кому не повезло оказаться рядом с разорвавшейся гранатой. Ну, хоть каким-то гадом досталось, с облегчением подумал Чумаков, первым поднимаясь на ноги и подходя к окну, возле которого возился на полу Кремер. «Ты как, фриц, не зацепила?» Протягивая руку оберст-лейтенанту, поинтересовался разведчик. От жесткого падения на пол рана фрица начала обильно кровить, пропитав повязку и залив и без того испачканную кровью рубаху немца. «Зергут, Михаил», вымученно улыбнувшись, произнес Кремин, хватаясь за протянутую руку Чумакова и с трудом поднимаясь на ноги. «Ты второй раз за день спас мою жизнь. Я у тебя теперь вообще в неоплачиваемом долгу». «Не стоит, фриц, я сделал то, что должно», — мотнул головой разведчик, радуясь в душе, что все вышло подобным образом. Его шансы легализоваться в 13-й танковой дивизии только что выросли вдвое. «Ты, я уверен, поступил бы так же». Иван еще повторил то же, что говорил Кремеру и после первого взрыва. «Как же мне повезло, что я встретил тебя, дружище». Оберст-лейтенант буквально повис на Чумакове. Его ноги слегка заплетались. «А ты, идиот», — накинулся Кремер на монаха, так неудачно свернувшего голову ворону, — «нас всех едва не угробил. Если бы вы не открыли окно, хер Кремер, ничего этого бы не произошло». Заступился за своего брата тот самый инквизитор, уже хорошо знакомый Ивану. Видимо, он в этой странной компании ловцов нечисти считался за главного. «И слышать ничего не хочу, брат Бартоломео», — заявил фриц. «Мы поговорим с вами позже, когда я немного оправлюсь». «Да, действительно, тебе лучше сейчас прилечь», — согласился с начальником штаба разведчик, на мгновение приложив ладонь ко лбу немца. «У тебя жар, фриц, и рана открылась. Проводи меня, Михаил», — попросил оберст-лейтенант. «А с вами, господа инквизиторы, мы еще разберемся», — пригрозил он макаронникам на прощание, покидая избу. «Нам туда», — указал он направление движения. «Я занял лучшую избу в этой дыре», — похвалился Кремер между делом, указав на высокий дом с яркими резными наличниками. «Может, лучше в лазарет, фриц?» — спросил Чумаков, чувствуя, как тяжело наваливается на его плечо оберст-лейтенант. «Нет», — мотнул головой Кремер, — «ненавижу запах лекарств и больницы». «О, Тухель», — заметил он мелькнувшую невдалеке знакомую фигуру солдата. «Ко мне, живо». «Вы живы, герр оберст-лейтенант», — обрадовался Шутце, подбегая к начальнику штаба. «Там пару наших парней ранило». «Я вижу, Шутце, не слепой», — вновь от чего-то разозлился оберст-лейтенант. «Где вас таких, тупых, набирают, Тухель?» «Призван в Гельзенкирхене, герр Оберст». «Я понимаю, что в твоей деревне думать было не обязательно, Тухель», — вновь заткнул рот солдату Кремер. «Но хоть чуть-чуть в голове мозгов должно же быть, яволь, герр Оберст-лейтенант, должно». Вытянувшись по стойке смирно, гаркнул Шутце. Чумаков так и не понял, кто здесь придуривается, а кто кого за дурака держит. Но судя по поведению Тухеля, он давно привык к таким вот придиркам начальника штаба и относился к ним весьма философски. А вот Кремера такая позиция от чего-то бесила. И он, как тот командир из бородатого анекдота, постоянно прикапывался к подчиненному. То, почему в шапке, то, почему без. Но лезть в эти разборки Чумаков не желал, Ему нужно было к ночи избавиться от опеки фрица и постараться выйти на связь с партизанами. Руководством было оговорено несколько мест и дат, когда с ними возможно было встретиться. И сегодняшняя ночь была одной из них. Чумакову было бы куда проще, если бы в Тарасовке присутствовало местное население, но после странной, даже очень и очень странной диверсии, жители, опасаясь мести оккупантов, частью ушли с партизанами в лес, а частью рассосались по окрестным деревням. И, вообще, у советского руководства было много вопросов и подозрений, с которыми и должен был разобраться лейтенант госбезопасности Иван Чумаков. Не только диверсия в Тарасовке с применением неизвестного никому секретного оружия выглядела странно, также да нельзя странным была и сама личность этого товарища Чумы, который, по его же собственному утверждению, был заброшен едва ли не по личному распоряжению товарища Сталина. И никто, ни в ставке верховного главнокомандующего, ни в структурах, занимающихся разработкой подобных операций в стане самого врага, как и на территориях, оккупированных немцами, и слыхом не слыхивал о таком секретном агенте. Судоплатов вообще опасался, что никакой диверсии не было и в помине, а перед партизанами немцы разыграли настоящий спектакль. Для чего и почему, начальник контрразведки не знал, но партизаны божились, что все было так, как они сообщали в шифровках. Тогда для чего в район Тарасовки, потерявший свое важное значение для логистики после полного уничтожения железнодорожного узла и моста через реку, немцы стянули столь значительные силы, и ведь они отозвали их с кавказского направления, тем самым очень ослабив свою южную группировку. В общем, странностей в этом запутанном деле хватало. И именно Чумаков должен разобраться, в чем же тут дело. Все пошло не по плану, хотя и сыграло на руку лейтенанту, со взрыва гранаты, брошенной вороной. Потом появились итальянцы-инквизиторы. Нет, вы только подумайте, когда вы в последний раз о них слышали. Наверное, в школе, на уроках истории средних веков. Какие могут быть монахи-инквизиторы в 20 веке? Веке, ознаменовавшемся не только Великой Октябрьской социалистической революцией, но и революцией научно-технической. 20 век – это столетие, в котором ломалась многовековая система религиозного мракобесия. Век, в котором наука, наконец-то, победила все церковные предрассудки. А здесь, просто охренеть, инквизиция, как в средние века. Хотя, вид существа, пойманного братьями-монахами в первый момент очень обескуражил лейтенанта госбезопасности, не верящего ни в Бога, ни в черта, а разве что в марксистско-ленинское учение один. Да и слишком разумное поведение двух ворон-террористок, которые метали гранаты с явным пониманием того, что и как они делают, тоже поставило Чумакова в тупик. Однако немного придя в себя и поразмыслив, Иван решил, что необычная тварь, ничто иное, как какая-нибудь тупиковая ветвь человеческой эволюции. Да, страшная, несуразная и горбатая, но ничего сверхъестественного в ней нет ни капли. А светящаяся сеть, не иначе, какой-то хитрый фокус поповской братьи. Если вспомнить историю, то у них постоянно иконы плачут, то говорящие кусты человечьим голосом говорят. Он даже припомнил противоречивые слухи, распространяемые знакомыми ребятами-альпинистами, про обитающего в горных районах Тибета и Гималаев снежного человека, этакий сохранившийся до наших времен реликт доисторического человека. А ворона, вон, Чумаков в цирке видел, как на мотоциклах львы и медведи ездят. Как говорят, и зайца можно курить научить, значит, при должной сноровке, и ворону выдрессировать можно, чтобы она гранаты метала. Пока Чумаков буквально тащил на себе раненого оберст-лейтенанта, Кремер надавал Тухилю целую кучу распоряжений. Первым делом привести к нему медика, поставить Гера Гауптмана на довольствие, и найти место, где разместить с удобствами его будущего заместителя. После того, как с помощью Шутце, раненого оберст-лейтенанта удалось уложить в кровать, Чумаков вздохнул с облегчением. С Тухилем он быстро уладил все дела, и даже присмотрел небольшой пустующий домик у самой кромки леса, где никто из офицеров не пожелал останавливаться, опасаясь внезапного нападения партизан. Бросив вещи в избе, Иван вышел на скрипучее крыльцо. Со стороны леса в сторону деревни несло тяжелые свинцовые тучи при постепенно крепчающем ветре. Погода стремительно портилась и ничем уже не напоминала тот приятный летний вечерок, когда они с Кремером распивали бутылочку отменного коньяка. Темнело прямо на глазах, с неба упала пара тяжелых капель, пока еще редких, но обещающих в скором времени исправить это вопиющее недоразумение. Такая погода не могла не порадовать разведчика, в темноте, да под дождем исчезнуть из расположения немецкой части будет намного проще, чем при ясной погоде. Ну, кто, скажите, в трезвом уме будет ошиваться под льющейся с небес водой, да и промокшие до нитки часовые быстро утратят бдительность. Иван взглянул на часы, до времени предполагаемой встречи с партизанами еще оставалось несколько часов. За это время можно было немного вздремнуть, чтобы восстановить потраченные силы. Сегодняшний денек для лейтенанта госбезопасности Чумакова выдался не из легких. До расположения партизанского отряда пришлось добираться на своих двоих, в кромешной темноте и под слабым грибным дождиком. Хвала лесному владыке, что он всю мощь непогоды обрушил за пределами леса, на фрицев и на дороге. А по чащобам и буеракам вотчины лешего оккупанты точно не пройдут. Я помнил, как по слову большака деревья могли встать на твоем пути настоящей стеной, и хрена что ты с этим сможешь поделать. А вот чудесная дорожка лешего на этот раз не работала, потому что я не знал конечной точки назначения и не мог проложить до нее короткий путь. Вот обратно, думаю, никаких проблем не возникнет. Визуализация ведьминой балки у меня уже на подкорку записана. Как-никак, а я уже считал эту точку своей новой малой родиной. Ведь именно здесь я и родился во второй раз. Как Акулинка умудрялась в темноте находить дорогу и не сбиваться в пути, я не знал. Но она уверенно топала впереди, временами обходя особо глубокие овраги. Мы уже вымокли с ней до нитки, невзирая на тяжелые брезентовые плащи, в которые нас заставила, буквально силой, нарядиться Глафира Митрофановна. Но, если в начале нашего пути они еще как-то помогали, то к концу дороги стали настоящей обузой. По крайней мере, для хрупкой и миниатюрной девушки, какой и была Акулина. Но она не жаловалась, а только тяжело сопела, переваливая через очередной пригорок, попавшийся на нашем пути. Молодец, я и так-то был от нее без ума, впрочем, как и от ее матери, но сейчас реально так зауважал. Кремень девчонка не подведет никогда, в чем я имел уже счастье убедиться, да и выдержка и выносливость у нее оказались на высоте, и это, не говоря, что она, еще и настоящая красавица. Я безоговорочно с ней в разведку бы пошел, только есть одно но, я до сих пор считаю, что война, не женское дело. Женщины, они ведь созданы для любви и ласки, для дома, для уюта, для семейного очага. Никогда не понимал девчонок, которые, позабыв обо всем на свете, с головой уходили в карьеру. Они что, не понимают и не осознают собственного счастья? Ведь любить и быть любимой, вот главное. Хотя, может, это я такой противник эмансипации и гребаный ретроград, да и вообще ничего в женщинах не понимаю. Ведь чужая душа, всегда потемки, а я вон, даже со своими хозяйками до сих пор разобраться не могу. Кто из них мне всех милее, всех румянее и белее? И боюсь, что Пушкин мне с этим разобраться тоже не поможет. А ну стоять, захожие! Раздался из кустов знакомый дребезжащий голос деда Маркея. А то ща как пальну, дедунь! Обрадованно воскликнула девушка. Это я, Акулина. Какая такая Акулина? Сурово вопросил все еще пребывающий в засаде старикан, хотя в его голосе проскакивали нотки веселья. Я отчетливо их видел, их яркие искорки. Старикан явно узнал девушку, но ему было скучно на посту, вот и забавлялся веселый старикан, как мог. Не знаю никакой Акулины. Паролю говори, а не то пальну. А как я стреляю, ты сама знаешь. Ах вот ты как, деда, не знаешь, значит. Девушка сделала вид, что нешуточно разозлилась. Вот придешь к нам с мамой, как похолодает, мази для ноющих суставов просить, а я тоже скажу, что никакого деда Маркея и знать не знаю. Это ты что ли, Акулинка? Рассмеялся старикан, выползая из ближайших кустов со своей неразлучной берданкой. Ну звеняй, не признал в темноте, закинув ствол на спину, радушно произнес он, старый совсем стал. Был старик, как и мы с Акулиной, облачен в промокшую брезентовую плащ-палатку, но нисколько по этому поводу не расстраивался. Вот могучий старикан, мне бы в его возрасте так бы держаться. Ага, кто бы говорил, деда Марки, озвучила мои мысли девушка. Ты еще многих молодых переплюнешь, а вы чегось по ночному лесу шастаете, поинтересовался дед Марки, сунув мне в руку свою крепкую ладонь. Или случилось чава, товарищ Чума? Ох ты ж бисова сила, старик даже на мгновение дар речи потерял, разглядев мою новую физиономию. Это шо же с тобою, паря, приключилось? Новое оружие, Дед, не стал я вдаваться в подробности, одно неосторожное движение. Ох, ты ж, Матерь Божья, не мог успокоиться старик, ты ж лет на 20 постарел, еще немного, и как я станешь. Ладно, дед, это я как-нибудь переживу, а вот помощь ваша срочно нужна, до лагеря проведешь. Я, кстати, так и не понял, где он расположен, ведь где-то рядом же должен быть, а я его своим нюхом ведьмака совсем не чувствовал, словно его и в помине не было. Странная ситуация, ну не может просто так кануть в лесу такая прорва народа. Я даже прошелся колдовским взглядом по темным окрестностям, но, кроме пары партизан, продолжающих тихо сидеть в засаде, и ауры которых я заметил, больше ничего достойного внимания не увидел, словно марево какое-то вокруг висело, застилая мой магический взор. «Ну, пошли, что ли?» – произнес старик. «Петька!» – крикнул он в темноту. «За старшого побудешь». «Хорошо, дед», донеслось из темноты. Старик повел нас с Акуленкой какой-то извилистой дорожкой, все время идущей в гору. Долго идти не пришлось, и вскоре мы выбрались на высокий край большого распадка, в котором и нашел убежище отряд партизан. И с моего ведьмовского взора словно пелена упала, все пространство вокруг засветилось от большого количества человеческих аур. Передо мной расстилался целый лесной городок. К собственному изумлению, я, кроме привычным мне по фильмам землянок, насчитал даже несколько добротных рубленных домов. Причем, некоторые явно были не первой свежести, как бы не одну сотню лет здесь простояли. Хватало и новых срубов, они белели в темноте свежеструганным деревом. Партизаны готовились к приближающейся зиме, учитывая вновь прибывшие пополнения из Тарасовки. «Нормально вы тут устроились, дед», – произнес я, не скрывая изумления. «Да тут целая деревня расположилась. Откуда такое чудо в лесу?» «Так это, здесь почитай пару сотен лет назад целая артель зверобоев-промысловиков обосновалась. Сначала в одном зимовье ютились, а потом и вовсе отстроились с размахом. Места-то у нас на зверье богатые», – с гордостью произнес старик, как будто в количестве зверья в лесу была и его заслуга. «Правда-правда, я тоже эту историю слышала», – подтвердила Акуленка его слова. «И куда же эти промысловики подевались, раз тут такая охота?» Поинтересовался я. «Я тогда еще совсем мальцом был, когда все произошло», — ответил старикан. «Пропали они». «Как пропали?» «Не понял я». «Вот так, всей артелью в одну ночь сгинули», — ответил старик, словно и не было их никогда. «Ни следов никаких, ни тел. Искать, конечно, пытались, но без толку. Тарасовские, конечно, на ведьм из гнилого угла, как всегда грешили», — старик бросил хитрый взгляд на девушку, — но доказать ничего не могли. «А сам чего думаешь, дед?» — поинтересовался я мнением старика. «А чего тут думать?» — охотно откликнулся старик. «Каждый знает, что место тут особое, заповедное. Это потом его попыта проклятым обозвали. Волхвы здесь обитали когда-то», — пояснил он. «Капище языческое стояло. Даже сейчас еще можно остатки гниющих идолов местами разглядеть. Волшебное место было, заповедное. Не каждый смертный его найти мог», — продолжать трещать старик, пока мы шли к лагерю. «И я понял, что ведь так оно было, как дед Марки рассказывает. И эта пелена перед моими глазами, не иначе, как остатки еще той, волховской волжбы, преграждающей дорогу всяким любопытствующим субъектам. Будет время, надо бы этот вопрос всесторонне изучить, может и пригодится что, в моей новой профессии». Пройдя практически через весь лагерь, мы остановились перед самым старым и большим домом, потемневшим от времени. «Ну, вот, пришли», — заявила старик, указав на массивную дверь избы. «Туточки товарищ суровый обитает». «Спасибо, дед». Я пожал руку старику. «Увидимся еще, а то», — прищурился дед. «И увидимся, и повоюем. Только ты это, паря, береги себя, а то через месяц совсем дряхлым стариком станешь, а ведь еще не пожил как следует». На том и расстались. Пока я прощался с дедом Маркеем, Акуленка уже скрылась в командирской избе. Я поднялся на небольшое крылечко, дернул за ручку, распахивая двери, нос к носу столкнулся с самим собой, с тем собой, Виктором Чумаковым, каким я был лет 20 назад. Я даже головой мотнул, чтобы прогнать посетивший меня глюк. Но глюк прогоняться не хотел. Напротив, он взял меня на мушку немецкого Вальтера П-38-2 и показательно взвел курок. «Товарищ Чума», — бесстрастно произнес он таким знакомым голосом, — «руки подними, ты арестован. Один марксистско-ленинская философия исходит из того, что мир материален. Все существующее, различные формы движущейся материи, высшей из которых является общество. Мир единый развивается по объективным, независящим от сознания людей законам, которые познаются людьми в ходе развития обществ, практики и науки. 2 Валкхер П-38, Вальтер П-38, немецкий самозарядный пистолет калибра 9,19 мм, разработан фирмой Карл Вальтер Ваффенфабрик в Г. Целлемилис в Тюринге. С 1938 года состоял на вооружении в Германии, а затем и в вооруженных силах и полицейских службах других стран, в том числе после Второй мировой войны. Глава 6. И тут меня словно громом ударило, и узнавание пришло. Это же тот самый Гуптман, которого я заметил в открытом окне Тарасовского дома культуры, куда один из моих управляемых биадронов в виде ворона гранату захреначил. Вот почему мне показалось очень знакомым его лицо, хотя я в тот момент не придал этому особого значения. Просто мозг не сразу среагировал, что он очень на меня похож, просто вылитый я в молодости. А вот когда я вновь встретился с ним лицом к лицу, да еще и услышал его голос, интонации которого пробрали меня до мурашек, я точно понял, кто находится передо мной. Да-да, передо мной стоял мой незабвенный дедуля. Тут никаких сомнений у меня не было. Уж кого-кого, а своего боевого старика я узнаю в любых ситуациях. Была лишь одна неувязочка, которой у моего деда не было. Его левую щеку украшал воспаленный, разбухший и неровно заштопанный глубокий порез, все еще продолжающий сочиться сукровицей. Но у моего родного деда никогда не было подобного мужского украшения. Не было у него шрама на щеке, одним словом. А у этого двойника есть. И тут только до меня начало доходить, что это именно я наградил своего старика такой уродливой отметиной, зарядив в открытое окно свое ноу-хау в этом мире, биадрона на базе вороны обыкновенной. Вот так, неосознанно, я уже умудрился изменить жизнь своего старика. Ведь помимо шрама на лице, он отправился в Тарасовку именно по мою душу, раз он так бодро решил меня арестовать. Ну, никакого другого объяснения я просто не находил. Да и он никогда не рассказывал о таком задании, хотя его военные байки я, наверное, знал все наперечет, и тут меня прямо-таки холодом обдало. А что если бы я его вообще укокошил вместе с тем оберст-лейтенантом? Тогда, по всем законам путешествий в прошлое, я должен был непременно исчезнуть. Помните, как исчезал Марти Макфлей из «Назад в будущее»? Вот то-то же. Я знал, что бабушку дед встретил уже после войны, и отец мой родился год спустя после этой встречи. Значит, если дед бы сегодня погиб, то мой отец никогда бы не родился, а значит, и меня бы, Виктора Чумакова, тоже не было. А по-другому никак, иначе возникнет коллапс, и все, трындец нашему миру. Хотя, если руководствоваться теорией многомировой интерпретации, то такой фокус вполне возможен. Помните пример с котом Шрёдингера? В известном мысленном эксперименте кот находится в коробке с ядом, который в случайный момент отравляет кота. При этом, согласно квантовой механике, пока коробка закрыта, кот находится в суперпозиции, он одновременно и жив, и мертв. То есть, он находится в состоянии квантовой запутанности, ведь по определению теории многомировой интерпретации два состояния считаются запутанными, когда нет возможности разделить их на две независимые части. В таком варианте у Шрёдингера уже нет возможности отменить какое-то измерение или сделать что-то, чтобы распутать два этих состояния. Когда Шрёдингер открывает коробку, он коллапсирует кота в состоянии либо жив, либо мертв. Таким образом, два мира разделились. В одном из них Шрёдингер нашел мертвого кота, в другом – живого. Согласно этой теории, если принять, что отправка попаданца в прошлое, то есть меня, породила новую ветку альтернативной реальности, то мой родной дед, оставшийся в предыдущей ветке, будет вполне себе жив-здоров, даже если в новой ветке я бы его, или кто другой, ненароком прибил. И тогда я сам, скорее всего, мое сознание, мое тело-то осталось в другой альтернативке, никуда не исчезну. От такой напряженной мозговой деятельности меня даже потом прошибло. И ведь все это пролетело у меня в голове за какие-то доли секунды. Я и не предполагал даже, что так умею. А оно воно как, можно прям гордиться собственной скоростью мыслительного процесса. Но, как бы там ни было, передо мной стоял мой молодой старик и тыкал в меня стволом пистолета, заставляя поднять руки. Пусть и остатков энергии у меня кот наплакал, но для перехода в аварийный режим вполне достаточно. Я на полных голиках двух полицаев наглухо уработал. Но ведь это мой родной дед, научивший меня всему, что я знаю и умею. ведь именно он, как любили раньше выражаться, и дал мне путевку в жизнь, привил все те правила и принципы, которым я следую до сих пор, потому что эти принципы – настоящие и справедливые. И как после всего этого, скажите, я на него руку подниму, хотя поднять руки мне все-таки придется. Товарищ Янус, ты чего это творишь? В дверном проеме показался командир партизанского отряда, товарищ Суровый. Если бы не товарищ Чума, мы бы еще долго вокруг Тарасовского железнодорожного узла кругами ходили. А так совсем без потерь обошлось. Его не арестовывать нужно, а к высокой правительственной награде представлять. Продолжал напирать на дедулю командир. Молодец мужик, не съехал даже перед засланцем ставки главковерха. Как говорится, респект ему и уважуха. Не знаю, к какой такой награде вы его представить хотите, процедил сквозь сжатые зубы дед. А вот к стенке его надо поставить как можно скорее. Никто и ничего о нем в ставке не знает. Дернул стволом пистолета Чумаков. Не сам товарищ Сталин, не руководители разведывательных спецслужб. Он, немецкий диверсант. Да ты с ума сошел. Рассмеялся командир отряда, пытаясь потихоньку вклиниться между нами. Если бы все немецкие диверсанты за один присест столько фрицев положили, как товарищ Чума, мы бы уже давно Гитлера победили. Не знаю, как он это сделал, но, дед прищурился, вновь тыча в меня стволом пистолета, но права рисковать у меня нет, руки поднял, гад, тихо, Иван Степаныч, тихо, я медленно поднял руки над головой, не знаю, что тебе в голову взбрело, ты меня знаешь, брови деда взлетели, когда он услышал из моих уст свое имя, а его изумлению не было предела, к такому повороту событий он оказался совершенно не готов, хотя и пытался сделать непроницаемый покер-фейс. Но меня-то с моими возможностями ведьмака не проведешь. Бушевавшие внутри него эмоции были для меня как на ладони, только магическое зрение пришлось подключить, для более точного их определения. Так, товарищи дорогие, давайте-ка в избу, благоразумно предложил командир отряда, не надо греть чужие уши, хоть у нас тут и все свои, но сами знаете, лучше перебдить, чем недобдить. Товарищ Суровый прав, согласился я с командиром, продолжая стоять на крыльце с поднятыми руками. «Может, Ваня, внутри продолжим?» «Хорошо, пошли», — чересчур резко кивнул мой старикан, продолжая держать меня на мушке. Мы вошли в избу, из которой Суровый тотчас же выгнал посторонних, не пожалев даже Акулины. Когда мы остались втроем стоять посреди избы, я сбросил с головы глубокий капюшон плаща, бросающий тень на мое лицо. «Твою мать!» — не сумел сдержать крепкого словца командир партизанского отряда. «Что случилось, товарищ Чума? Ты же, неаккуратное обращение с опасными веществами нового оружия, перебил я его. Видите, к чему это может привести? А я, дурак, попользоваться просил», — выдохнул командир, присаживаясь на лавку. «Похоже, мой внешний вид его здорово ошеломил. Был молодой пацан, а теперь едва ли ему не ровня. Мне еще повезло», — усмехнулся я. «А вот фрицам, как вы помните, нет, это же уму непостижимо», продолжал изумленно пялиться на меня товарищ Суровый, а я продолжил. «Ты, Иван Степанович Чумаков», произнес я, 1912 года рождения, лейтенант госбезопасности, выпускник школы особого назначения НКВД. «Молчать», нервно воскликнул дед, видимо, проняло его не по-детски. «Значит, крот у нас завелся в самой ставке», с абсолютно упадническим видом произнес он, и куда только вся его наигранная невозмутимость испарилась. «Говори, откуда у тебя информация о моей заброске?» Дед схватил меня за грудки, совершенно позабыв про взведенный пистолет. Это была абсолютно секретная информация, о которой знали всего несколько человек. «Да не газуй ты так, товарищ Янус», примирительно произнес я, назвав деда оперативным псевдонимом. «Я ведь понял, что он на сегодняшний день, по сравнению со мной, ну, натуральный пацан, и стволом не размахивай, пристрелишь кого из своих ненароком. Это там, у фрицев можешь такие истерики закатывать, Герр Гауптман, может у них так принято. А сейчас соберись, Ваня, вспомни, чему тебя в спецшколе учили, никогда и нигде не терять присутствие духа, что бы ни случилось, а о твоей заброске я ни сном, ни духом не знал. Вот тебе честное пионерское, у меня давно связь с большой землей отсутствует», устало произнес я, опускаясь на крепкую дубовую лавку, выструганную из половинки древесного ствола. «Разберемся», резко бросил мой старик, перестав истерить, и вновь превращаясь в хладнокровного разведчика-нелегала. «К который и в стане врага должен чувствовать себя как дома. Откуда узнал, что я внедрен в 13-ю танковую дивизию под видом гауптмана Кухельмейстера? Видел вот этими самыми глазами, не стал я скрывать. И подарочек вот этот, я прикоснулся к собственной щеке от меня. Так это ты так, ворон, научил гранаты метать? Вот теперь-то дед точно офонарел. Он уже видел, как работают мои вороньи бедраны, и успел оценить их эффективность. Я думаю, будь на месте моего деда кто-нибудь другой, не настолько подготовленный, он бы просто не выжил. Да, таиться теперь смысла не было. Это одно из звеньев той самой вундервафли 1. Какой вундервафли? Чуть не в один голос воскликнули мои собеседники. Ребята, да вы чего? Я рассмеялся. Ну, товарищ суровый в немецком языке, может, и не силен, а ты-то, Иван Степаныч, где твой хваленый идеальный хахдыч? Постой, задумался дедуля. Если с немецкого, то твоя вундервафля, это, выходит, вундервафе, то самое чудо-оружие, о котором распускает слухи германское министерство пропаганды, сделал правильные выводы мой старик. Хотя, сейчас называть его стариком язык не поворачивался. В дырочку, Ваня, подтвердил я. Только я имел в виду наши научные разработки. Так это пресловутое оружие, о котором неизвестно даже товарищу Сталину, действительно существует. Глаза деда в очередной раз полезли на лоб. Существует, существует, можешь даже не сомневаться, товарищ Янус, пришел мне на помощь суровый. Я своими глазами видел, как немцы дохли. Он даже плечами передернул, видимо, вспомнив, как отвратительно выглядели раздутые трупы захватчиков в обдристанных штанах. И еще оно очень опасное, товарищ Чума еще 3 дня назад на 25 лет выглядел, а сейчас, жуть просто за душу берет. Война, товарищи, и каждый из нас не жалеет ни своих жизней, ни, тем более, своего здоровья, вкрутил я лозунг, придав нужное направление нашей беседе. Сейчас, товарищ Янус, я нахожусь полностью в автономном плавании, не подотчетном никому, на ходу приспосабливался я, пытаясь сформировать хоть сколько-нибудь непротиворечивую легенду. Особо секретное у меня задание, Иван Степаныч, поэтому ты о нем ничего не знаешь, а вставке, тому, кому положено, обо мне известно. Да и не здесь я должен сейчас находиться, и не какую-то там роту охраны в Тарасовке травить, а в самом Берлине, продолжал я погонять. А меня откуда знаешь? Спросил Чумаков, убирая пистолет в кобуру. Я с тобой точно не встречался, зато я тебя долго изучал, товарищ лейтенант госбезопасности, выдал я ему легенду, которая у меня в голове постепенно обрастала подробностями. Я неплохо помнил подробности довоенной и военной жизни деда, не зря, как оказалось, столько лет с ним в детстве на пасеке проводил, как знал, что пригодится в будущем, а пригодилось в прошлом. Напарник мне был нужен для очень ответственного задания, а ты возьми и такое отчебучь. Вот тут я ступил на очень тонкий лед, ведь почему дед, показывающий лучшие результаты обучения в спецшколе, отправился в обычную фронтовую разведку, а не был заброшен и внедрен в ряды врага, он мне так и не рассказал. Это для меня и на сегодняшний день оставалось тайной за 7 печатями. Ты и про это знаешь? Неожиданно смутился мой молодой старик. А как ты хотел? Усмехнулся я, незаметно выдохнув. Я ведь по твоей милости остался без напарника, а после и вовсе сделал глупость, решив работать в одиночку. Результат перед тобой. Где Берлин, а где Тарасовка? А почему никого из моих сокурсников не взял? Неожиданно поинтересовался Чумаков. Были там нормальные ребята. И кто, по-твоему, Филипенко или Денисов? Мне стоило большого труда выловить из пучин памяти эти фамилии. Дед как-то упоминал, с кем он на этих спецнквд-шных курсах шел ноздря в ноздрю. Ну, да, кивнул головой Иван. Они были лучшими на курсе. И я понял, что теперь точно прошел дедовскую проверку. Уж очень я хорошо изучил все ужимки старика за наше совместное времяпрепровождение. Ведь такой информацией мог обладать только тот, кто реально был знаком со школой особого назначения и с ее курсантами. За ними я тоже внимательно наблюдал, сообщил я, как бы между прочим, но понял, что сработаться мы не сможем, даже несмотря на то, что они были лучшими. А ты? Я уже говорил, а без напарника я провалил задание, и сейчас судьба особо секретного оружия висит на волоске. Однако, не все еще потеряно, и все можно поправить, чем я сейчас и занимаюсь. Да уж, язык у меня точно без костей, наплел уже столько, что вовек не разгрести. Ты понимаешь, что обо всем услышанном я буду обязан сообщить вставку. предупредил меня старик. А то, понятливо кивнул я, сообщай на здоровье, только работать не мешай. И еще, я неожиданно сообразил, что ведь дед может помочь мне вытащить лихорука из инквизиторских лап. Он ведь сейчас уже прописался во вражеских рядах, даже конину с каким-то оберст-лейтенантом как за здрасте трескал. Мне очень срочно помощь твоя нужна, и ваша помощь тоже, товарищ командир. Я взглянул на Сурового. Поможете, товарищи?